но ничуть не сковывает его. Чуть воспаленные темные глаза красновато поблескивают в размытом свете ламп. Он смотрел куда-то вверх, в потолок, явно отстранившись от музыки. Потом чуть повернул голову и встретился взглядом с Мэриан. Это было похоже на выстрел. И она отвернулась. Пусть Джеральд для нее недосягаем, пусть он для нее табу, но при этом остается средоточием всех страстей. Она перевела взгляд на Эффингама. «Милый Эффингам! Милый, милый Эффингам! Милый, милый, милый Эффингам!» «Что же это я говорю?» — опомнилась она. А вот он сидит, крупный, сутулившийся, погруженный в хаос звуков. Как хорошо! Какое облегчение, что он появился на сцене! И чем опаснее будет ее игра, тем сильнее она будет нуждаться в Эффингаме, ведь он — человек ее покроя. Она без него не обойдется, потому что только он сможет повести автомобиль, в том случае, конечно, если планы в самом деле начнет воплощаться. И в этот миг Эффингам посмотрел на нее и улыбнулся. В порыве нежности Мэриан улыбнулась в ответ и с мимолетной горечью подумала, что освобождение Анны в то же время будет означать разлуку. Разлуку навсегда с Эффингамом. Однако насколько вообще серьезен этот ее план освобождения? А может, это просто мечта? Анна наделена способностью пробуждать мечты. Вон их сколько невидимых вьется вокруг нее. Вот и этот план. Такой, казалось, здравый, понятный, понемногу переходит в область сумасшествия. Но Эффингам — единственный ее союзник. Он же сама реальность. Вот то-то и оно. На его фоне замысел вообще теряет всякую основательность. Поскольку она чувствовала в нем родственный характер, то могла сказать почти с уверенностью, что люди его покроя в такие предприятия не ввязываются. Да она и сама начинала сомневаться. Все это слишком фантастично. Кажется, она очутилась в том же положении, что и все остальные, толпящиеся вокруг сомнамбулической, оторванной от всего земного фигуры Анны и наравне со всеми отчаянно ищет, чем бы утешиться. Музыка резко оборвалась. Раздались хлопки. Мэриан, чуть озябшая у открытого окна, повернула голову и увидела у себя за спиной каменную фигуру Вайолет Эверкрич. Вайолет тоже хлопала, подняв руки и соединяя ладони, словно в молитве. Она смотрела на Анну. Мэриан поспешно отвернулась. Странное чувство вины, всегда испытываемое ею перед Вайолет, и ранее похожая на бесплотную тень, теперь начинала наполняться содержанием. Надежда на добро или злая воля к хаосу, любовь или ненависть, что руководило Вайолет сегодня в разговоре с нею? Ибо и у Вайолет есть свои фантазии, свои представления о неутоленной и несбывшейся любви. Деннис подошел к фортепиано.